Роль сказки в становлении европейской литературы. Изучать сказку побуждает нас не только ее народно-поэтический характер и ее эстетические достоинства. Знание сказки необходимо всем литературоведам, в особенности историкам литературы. Сказка сыграла огромную роль в становлении и развитии европейской литературы. Влияние сказки, ее воздействие на процесс развития литературы связаны с определенными периодами этого развития. В русской средневековой литературе мы еще не обнаруживаем никакого влияния сказки, почти никаких ее следов. Лишь в отдельных случаях сказочные мотивы проникают в житийную литературу. Такова, например, повесть XV века о князе Петре и деве Февронии. Одна из прекраснейших повестей не только русской, но и мировой литературы. Эта старинная благочестивая повесть вся, однако, пронизана сказочными мотивами. В Западной Европе дело обстояло несколько иначе, но в целом культура Средневековья как Запада, так и России носила клирикальный характер. Эта культура создала грандиозные памятники архитектуры, живописи и литературы. Достаточно вспомнить Кёльнский собор, Реймский собор, храм Василия Блаженного или Успенский собор в Москве, Киевский погост. Достаточно пройти по залам древнерусской живописи в Третьяковской галерее в Москве или в Русском музее в Ленинграде, чтобы получить представление о грандиозности этого искусства. В такой же степени религиозному мировоззрению была подчинена и средневековая литература. Развитие этого искусства длилось столетиями, но оно не могло длиться вечно. Перелом наступил в XIV веке, в так называемую эпоху Ренессанса или Возрождения, эпоху гуманизма. Новое искусство не могло уже опираться на христианскую средневековую традицию или продолжать ее. Оно в своих формах опирается на языческое искусство античности. Центром этого нового искусства становится Италия. Я не буду здесь говорить о проблемах архитектурного и изобразительного искусства эпохи Ренессанса. Это завело бы меня слишком далеко. Процесс высвобождения человека из плена, аскетических идеалов церковного мировоззрения сказался и на развитии словесного искусства. Началось изучение латинской и греческой литератур. Но повествовательное искусство не могло в такой степени ориентироваться на античную культуру, как это имело место в живописи и архитектуре. Новая светская литература создавалась на базе национального фольклора. Главным образом фольклора повествовательного и прежде всего сказки. Так объясняется появление одной из знаменательных фигур литературы Возрождения, а именно Боккаччо. Годы жизни 1313-1375. Его знаменитый «Декамерон» 1350-1353, с которого в Европе начинается светская литература, наполовину состоит из фольклорных сюжетов. Даже те из сюжетов, которые не засвидетельствованы в фольклоре, явно представляют собой не вымысел Боккаччо, а пересказ обращавшихся в городской среде рассказов и анекдотов. Такая ориентация на фольклор – не индивидуальная особенность Боккаччо, это знамение времени, историческая необходимость и закономерность. Боккаччо – только наиболее выдающийся, наиболее знаменитый из целой плеяды новеллистов. В Англии ему соответствует Чосер. Годы жизни предположительно 1340-1400. С его кентерберийскими рассказами 1387-1400. 29 паломников, простых людей разного рода занятий встречаются в харчевне, по дороге, в Кентербери, на могилу святого Фомы Беккета. На ночлеге и в пути они обмениваются занимательными историями, в которых фольклорист легко узнает сказки. Всего у Чосера 21 рассказ, изложенный простым разговорным языком, хотя и стихами, частично даже с элементами диалектов. И здесь, как и в Италии, новая светская повествовательная литература реалистического характера вырастает на почве сказочного фольклора. В следующий за эпохой Ренессанса период влияние сказки не слабеет, а наоборот усиливается. В 1634-1636 годах в Неаполе вышло подражание Боккаччо, обычно называемая «Пентамерон», то есть «Пятидневник», «Декамерон» — «Десятидневник», автор Джамбатиста Базиле, простой солдат, который в походах наслышался всяких необыкновенных историй. Рамочный рассказ сводится к тому, что некий царевич, чтобы развлечь царевну, нанимает 10 женщин, из которых каждая в течение 5 дней должна рассказать по одной сказке. Всего получается 50 сказок. Все 50 сказок по сюжетам подлинные итальянские народные сказки, хотя изложенные литературным языком и стилем. Все эти произведения объединены одной общей чертой. Они представляют собой как бы реакцию на церковно-аскетическую литературу. Поэтому многие из них направлены против католического духовенства, которое изображается сатирически, со всеми его пороками. Человеческая личность, сбросив цепи аскетизма и религиозной экзальтации или созерцательности, приобретает свои права. Одно из таких прав – право на обыкновенную человеческую любовь. Именно теперь через фольклор тема любви входит в литературу всего мира. Заметим, что и в лирику тема любви входит через народную песню. Однако не следует представлять себе дело упрощенно, будто писатели просто заимствуют из фольклора сюжеты, пересказывают их. Дело значительно сложнее. Сказка — источник разнообразных сюжетов. Но сами эти сюжеты, попадая в орбиту литературы, подвергаются существенной обработке. Эстетика фольклора и эстетика профессионального творчества обладают глубокими различиями, что перед нами раскроется постепенно. У нас очень много говорят и пишут о взаимоотношениях фольклора и литературы. Есть множество работ на темы «Пушкин и фольклор», «Гоголь и фольклор», «Лермонтов и фольклор», «Блок и фольклор» и так далее. В них говорится о том, какое благотворное влияние фольклор оказал на литературу, и все это, несомненно, верно. Для многих писателей народное творчество – источник вдохновения. Но при этом забывают одно – писатель, черпающий из сокровищницы фольклора, должен не только воспринять народную традицию, он должен ее преодолеть. Этого исследователи обычно не показывают. Можно установить, какие сюжеты почерпнуты Боккаччо из «Сокровищницы» новеллистической сказки, и это уже сделано множеством трудов. Но Боккаччо все же не фольклор. Необходимо установить принципиальные и глубокие отличия, а это возможно только тогда, когда лучше будет изучена поэтика фольклора и, в частности, сказка. Сказка в основе своей небывальщина. Сказки же, перешедшие в литературу, приобретают характер новелл, то есть таких повествований, которым приписывается некоторая достоверность. Они обретают точное хронологическое и топографическое приурочение, их персонажи, личные имена, типы превращаются в характеры, большую роль начинают играть личные переживания, подробно описывается обстановка, события излагаются как причинная цепь. То, что в Западной Европе произошло в XIV веке, у нас произошло значительно позже, в основном в XVII и XVIII веках. Именно тогда в России создается светская литература, и создается она на базе народной повествовательной традиции. Возникает она в городах. Создатели и носители ее – трудящиеся люди, третье сословие. Былина, которую крестьяне распевали, переходит на страницы рукописных книг, получается название «повесть», «история», «слово» и становится предметом занимательного чтения. Развитие светской литературы протекало у нас несколько иначе, чем в Западной Европе. У нас не было таких писателей, как Боккаччо и его последователи, но процесс возникновения светской повествовательной литературы в своей основе одинаков. Светская повесть у нас возникла анонимно. Можно назвать повесть XVII века о Карпе Сутулове, в основе которой лежит сказка о том, как поп, дьякон и дьячок напрашиваются к красавице. Она приглашает их одного за другим в один и тот же вечер, а затем прячет в сундук с сажей. Муж вывозит сундук на базар и выпускает их, выдавая за чертей. Этот сюжет использован Гоголем в повести «Ночь перед Рождеством», тип 1730. Но фольклор влияет на светскую литературу не столько своими сюжетами, сколько реалистическим стилем повествования. Создаются повести о Лисее-исповеднице, о Ерше-Ершовиче, о Шемякином суде, о Саве Груцине, о Фроле Скобееве и другие. Некоторые из них, такие как повести о Лисее-исповеднице, о Ерше-Ершовиче, совершают как бы циклическое движение. Сюжет их не фольклорен. Это создание отдельных, нам неизвестных авторов. Но от фольклора идут образы, мотивы, стиль. В сказках о Ерше-Ершовиче и о Лисее-исповеднице имитируется сказка о животных и имитируется так хорошо, что эти произведения перешли в народный сказочный обиход, фольклоризировались. Они неоднократно исследовались. Это литературные повести на фольклорной основе, которые затем вернулись в фольклор. Я не буду говорить о дальнейшем развитии русской прозы и ее фольклорных корнях. У нас еще будет случай коснуться лубочных сказок XVIII века, таких как «Бова», «Яруслан Лазаревич» и другие. Русские повести XVII-XVIII веков, в особенности повести Петровского времени, немыслимы без народной прозы как их основы. Изучение их ведется историками литературы. Наиболее полное исследование, богато оснащенное материалами, проведено Сиповским. Более краткое изложение можно найти в любом учебнике или курсе русской литературы XVIII века. К этим трудам я и отсылаю интересующихся. Здесь я ничего нового не скажу. Этим должны заниматься не фольклористы, а литературоведы. Мы изучаем сказку, а не развитие литературы на фольклорной основе. Приведенные примеры мне нужны были только для того, чтобы показать принципиальное значение сказки в процессе становления европейской литературы. В XIX веке этот процесс приобретает иной характер.